Наверное, некоторые из них сумеют передать другим свои знания с помощью слов и символов. «Боже мой!» — сказал Навианин, обращаясь к сгрудившимся вокруг него людям. «У этого чертенка на все есть ответ». «Да, да!» — вскричал Джордж. «Спрашивайте!» «А сами-то вы пробовали учиться по книгам? Или это только ваша теория?» Джордж быстро оглянулся на Инженеску, но историк сохранял полную невозмутимость. Его лицо выражало только легкий интерес. «Да», — сказал Джордж. «И вы считаете, что из этого что-нибудь получится?» «Да, достопочтенный», — заверил Джордж. «Возьмите меня с собой на Новию. Я смогу составить программу и руководить...» «Погодите, погодите, у меня есть еще несколько вопросов. Как вы думаете, сколько вам понадобится времени, чтобы стать металлургом, умеющим обращаться со спектрографом Бимена, если предположить, что вы начнете учиться, не имея никаких знаний, и не будете пользоваться образовательными лентами?» Джордж заколебался. «Может быть, несколько лет. 2 года, 5, 10. «Еще не знаю, достопочтенный». «Итак, на самый главный вопрос у вас не нашлось ответа. Ну, скажем, 5 лет. Вас устраивает этот срок?» «Думаю, что да». «Отлично. Итак, в течение 5 лет человек изучает металлургию по вашему методу. Вы не можете не согласиться, что все это время он для вас абсолютно бесполезен, но его нужно кормить, обеспечить жильем и платить ему. Но дайте мне кончить. К тому времени, когда он будет готов и сможет пользоваться спектрографом Бимена, пройдет 5 лет. Вам не кажется, что тогда у нас уже появятся усовершенствованные модели этого прибора, с которым он не сумеет обращаться? Но ведь к тому времени он станет опытным учеником, и усвоение новых деталей будет для него вопросом дней. По-вашему, это так? Ладно, предположим, что этот ваш друг, например, сумел самостоятельно изучить прибор Бимена. Сможет ли сравниться его умение с умением участника состязания, который получил его посредством лент? «Может быть, и нет», — начал Джордж. «Тот же», — сказал Навианин. «Погодите, дайте кончить мне. Даже если он знает кое-что хуже, чем тот другой, в данном случае важно то, что он может учиться дальше. Он сможет придумывать новое, на что не способен ни один человек, получивший образование с лент. У вас будет запас людей, способных к самостоятельному мышлению. А вы в процессе своей учебы придумали что-нибудь новое?» — спросил Навианин. «Нет, но ведь я один, и я не так долго учился». «Да, ну-с, дамы и господа, мы достаточно позабавились». «Постойте!» — внезапно испугавшись, крикнул Джордж. «Я хочу договориться с вами о личной встрече. Есть вещи, которые я не могу объяснить по видеофону. Ряд вопросов». Навианин уже не смотрел на Джорджа. «Инженеску, по-моему, я исполнил вашу просьбу. Завтра у меня очень напряженный день. Всего хорошего». Экран погас. Руки Джорджа взметнулись к экрану в бессмысленной попытке вновь его оживить. «Он не поверил мне! Не поверил!» «Да, Джордж, не поверил. Неужели вы серьезно думали, что он поверит?» — сказал Инженеску. Но Джордж не слушал. «Почему же? Ведь это правда. Это так для него выгодно. Никакого риска. Только я и еще несколько. Обучение десятка людей даже в течение многих лет обошлось бы дешевле, чем один готовый специалист. Он был пьян. Пьян, поэтому он и не понял меня». Задыхаясь, Джордж оглянулся. «Как мне с ним увидеться? Это необходимо. Все получилось не так, как нужно. Я не должен был говорить с ним по видеофону. Мне нужно время, и чтобы лично. Как мне...»